Владыка демонов в небесном дворце. Увидеть Хувея в небесном дворце стало для Хуфэйциня настоящим потрясением. На довольно странное представление Хувея владыка демонов нанес визит, он внимания не обратил. Но едва осознанная радость встречи тут же сменилась ужасом. Хувей, демон, в небесном дворце. Он пренебрег опасностью, которая непременно грозила демонам, наруша не границы миров. Удивительно, что он не дымится еще, как осенний костер из сырой травы. И вообще довольно бодро, несмотря на ауру миров, которая в небесном дворце должна быть особенно сильна и наверняка все это время старается испепелить нарушителя. Впрочем, безрассудством Хувея Хуфэйцинь был нисколько не удивлен. Хуфэйцинь направился к Хувею, бросив по дороге Лидзе. «Генерал Ли, отнесите лисью шкуру в сокровищницу. Если возникнет необходимость, пришлите небесных лекарей для пострадавших». Лидзе поклонился. Хуфэйцинь подошел к Хувею, схватил его за руку и потащил из малого тронного зала, выговаривая. «Ты спятил? Являться прямиком на небеса?» «Потому что кто-то позабыл о данном обещании», — убийственным тоном напомнил Хувей. «Я не...» — вспыхнул Хуфэйцинь. «Не время сейчас об этом. Шевели лапами». «Куда ты меня тащишь?» «К небесным вратам. Нужно вернуть тебя в мир демонов». Хувей так резко выдернул руку, что Хуфэйцинь едва не упал, теряя равновесие. Желтые глаза лисьего демона сузились. «Тебя так заботит твоя репутация?» — процедил он сквозь зубы. «Павлиний хвост тебе дороже лисьих теперь». «Что?» — поразился Хуфэйцинь, и лицо его залила краска негодования. «Неблагодарный! Я тебе жизнь спасаю! Явиться в небесный дворец — да это самоубийство!» «А что, похоже, что меня нужно спасать?» — уже спокойнее уточнил Хувей. «И никуда я не пойду, раз уж я здесь. Что я, крысёнок на побегушках туда-сюда бегать?» «Да возьми ты в голову!» — сердито сказал Хуфэйцинь, снова хватая его за руку. «Небесная аура тебя на раз-два прикончит». «Раз-два!» — ядовитым тоном сказал Хувей. «О, что это? Ничего не происходит. Фэйцинь, ты что, лопоухий?» «Что?» — вскинулся Хуфэйцинь. «Я ведь раз 10 уже повторил, что я владыка демонов», — сказал Хувей. «Ауры миров на меня более не действуют». «Кто-кто ты?» — переспросил Хуфэйцинь. «Владыка демонов», — повторил Хувей. «Повысил себя в ранге, чтобы добраться до одного на редкость забывчивого лисьего демона, мечтающего стать павлином». «Я не забывал», — огрызнулся Хуфэйцинь. «И что это за разговоры о повышении в ранге? Как будто можно, собственно, лап на себя в ранге повысить». «Вообще-то можно», — кивнул Хувей. «И это работает». Хуфэйцинь сердито фыркнул и схватил руку Хувея иначе, чтобы проверить его пульс. «А с твоим лисьим пламенем? Что творится? Ты в курсе?» Пульс у Хувея был неровный. Лисье пламя то полыхало, то превращалось в тлеющий дымок. Но развоплощение действительно не происходило. Ци по духовным каналам тоже текла всплесками. «Это я еще не освоился», — вильнул Хувей. «Я тут всего-то четверть часа, и хватит меня тянуть. Я остаюсь», — однозначно добавил он. «Я тебе еще хвосты не расчесал за все хорошее. Ну и вообще осмотреться хочется». Хуфэйцинь, поняв, что Хувей с места не сдвинется, устало вздохнул. «Ну хорошо, сегодня останешься, но завтра...» «Лисы живут сегодняшним днем», — процитировал Хувей тут же лисье Дао. «Завтра будет завтра, а сегодня — это сегодня. Владыка демонов в небесном дворце с официальным визитом». «Владыка демонов», — пробормотал Хуфэйцинь. «Как ты вообще до такого додумался? А если бы не сработало? Тогда бы я подпалил хвосты еще на небесной лестнице», — фыркнул Хувей. «Но я здесь, и, как видишь, ничего со мной не случилось». Хуфэйцинь поджал губы. Хувей явно храбрился. Хуфэйцинь на своей шкуре испытал воздействие ауры миров и мог представить, как себя чувствует Хувей. Аура миров, может, и не вредит владыке демонов, но наверняка воздействует на него. Отсюда и неровное биение пульса, и метаморфозы лисьего пламени. Но Хувей ясно дал понять, что небесного дворца не покинет, пока не выяснит, что хотел. «И не расчешет мне хвосты», — подумал Хуфэйцинь, невольно поежившись. Хувей несправедливо обвинил его, что он забыл о данном обещании. Хуфэйцин собирался вернуться, как только разберется с небесными делами. Но после долгих изнурительных церемоний и подготовки к ним, когда он приступил наконец-то к государственным делам, Хуфэйцин пришел в ужас, насколько эти самые дела запущены. Хуфэйциню пришлось взять хвост в лапы и погрузиться в дворцовую рутину. Бросать начатое он не привык, всегда все доводил до конца. Поэтому распорядился послать в мир демонов гонца, чтобы держать Хувея и остальных в курсе дела. Из того, что он слышал сейчас, гонец до мира демонов не добрался, и Хувей ровным счетом ничего не знал. В свете последних событий Хуфэйцин нисколько тому не удивился. Гонца перехватили или вовсе не посылали, а доложили об обратном. Небесный клубок змей еще предстояло распутать. Хувей зевнул, лязгнув зубами. Хуфэйцин вздрогнул и отвлекся от мыслей. Хувей тер угол глаза. Вид у него был сонный. «Дворец прямо-таки павлиний. Слушай, зачем ты на себя нацеплял эти бирюльки?» Хитро ухмыльнулся он и пальцем подцепил одну из подвесок. «Это тиара небес», — ответил Хуфэйцин. «Небесному императору приходится носить ее». «Дабы избежать скверны», — докончил Хувей, старательно изображая тон, каким говорил Хуфэйцин времен Куцехвоста. «Скверно то, скверно сё. Теперь-то я понимаю, почему у тебя тогда голова была сплошной ерундой забита». Хуфэйцин покраснел. «Ну, я тебя вылесил хорошенько», — ухмыльнулся Хувей. «Ты же теперь не веришь в скверну?» «Прохвост», — ругнулся Хуфэйцин, краснея еще сильнее. «Что прохвост?» — тут же уточнил Хувей. «Прохвост я ничего не говорил». Он опять лязгнул зубами в зевке. Хуфэйцин взял его за руку и повел. «Идем. Тебе нужно поспать. Когда ты в последний раз спал?» 2 года назад, — с ухмылкой ответил Хувей. Но Хуфэйцин так сердито на него посмотрел, что он отвел глаза и пожал плечами. «Не помню. Я был слишком занят». Хуфэйцин подумал, что завихрения лисьего пламени могут быть вызваны и не аурой миров, а попросту недосыпом. «И как тебе только в голову взбрело повышать себя в ранге?» — покачал головой Хуфэйцин. «А идея не моя, а ящерки», — пояснил Хувей. «Как выяснилось, можно было и без этого обойтись. Думаю, это пилюля черепашьего хорька». Хуфэйцин запутался в его объяснениях. Пришлось приложить усилия, чтобы понять логику вещей. Лаолун подал Хувею идею — стать владыкой демонов, чтобы обрести способность путешествовать между мирами. Хувей провозгласил себя владыкой демонов. Неужели этого достаточно, чтобы им стать? И отправился в Небесный дворец. Но при чем тут наставник Угвэя и его пилюля, и отрезанные уши Хувея? Хувей глянул на Хуфэйциня, фыркнул, потому что вид у Небесного императора был весьма глупый. Это даже сквозь подвески тиары небес было видно. И сказал, «Лисий демон Хувей настолько силен, что ему не нужно было становиться владыкой демонов, чтобы пересечь границу миров. Вот я о чем. Уши отросли, и запечатанные силы вернулись». «А-а-а-а!» — протянул Хуфэйцин, когда все встало на свои места. Хувей опять лязгнул зубами и сказал, «Ладно, веди меня в свою нору».